«Ты уйдешь или нет, это не твое дело». «Нет, мое», — заявила она. В тот же миг Мирен вытащила пистолет и направила на него. Металл блестел в свете луны, которая была единственным свидетелем того, что происходило в этом грязном переулке. «Она сказала тебе нет, кретин!» «Эй, эй, полегче!» — воскликнул мужчина, вскакивая и поднимая руки. Его глаза расширились, но не от внимания, а от страха. Такое знакомое выражение. Мирен помнила, как бежала в ужасе по улице той ночью в разорванном платье. «Я ухожу. Мне не нужны неприятности», — сказал он. А затем, приглядевшись в темноте к лицу Мирен, добавил. «Постой-ка. Мы знакомы?» «Знакомы?» — переспросила она. «Знакомы? Ты даже не помнишь меня?» Это выбило Мирен из колеи. Сама она ни на один день не забывала о том, что этот тип сотворил с ней после того, как он с дружками избил Роберта, того самого труса, который избегал встречи лицом к лицу, чья ошибка на опознании и жалкие извинения не помогли ей выбраться из ямы. Лицо того, кто сейчас стоял перед ней, навсегда отпечаталось в памяти Мирен. Иногда, закрыв глаза, она представляла его дьявольскую ухмылку в ночи. Жизнь несправедлива, а несправедлива она, потому что все забывается. Но Мирен не забывала. Это было невозможно. «Не знаю, не припомню. Опусти пистолет, ладно?» «Стой на месте, не двигайся!» «Эй, успокойся!» Мужчина вытянул руки в примирительном жесте. Мирен достала из кармана толстовки телефон и набрала 911. «Полиция!» — сказала Мирен, не опуская пистолет. Мужчина бросился на нее, сбивая с ног. Пистолет, выскользнув из руки, приземлился рядом с девушкой, которая прикрыла глаза, пытаясь справиться с головокружением. Мирен застонала от боли при падении, а мужчина подмял ее под себя, обхватив ногами. «Ладно, раз такое дело, повеселимся втроем». Мирен безуспешно пыталась бороться и брыкаться. Мужчина навалился на нее всем весом, сжимая запястье. Каждая попытка сопротивления была отбита. Удары ногами попадали только по бедрам и не достигали спины. Она чувствовала себя побежденной, как и в ту ночь. Из глаз вот-вот должны были потечь слезы, моля о помощи. Вдруг, словно в мгновение ока, она перенеслась в прошлое. Мужчина задрал ее толстовку, обнажая бюстгальтер, и она снова уловила проблеск его улыбки, танцующей в темноте. Мирен выдернула руку, схватила парня за волосы и притянула его ближе. «Вот так-то, нам будет весело», — сказал он, думая, что она сдалась. «Мне нравятся боевые девушки», — прошептал он. Его лицо было так близко к лицу Мирен, что их дыхание смешивалось. Мирен прикоснулась нижней губой к верхней губе мужчины, и тут аллею озарила вспышка выстрела. Звук, отразившийся от стен, вызвал мяуканье кошек и лай нескольких собак. Девушка дрожащими руками держала горячий пистолет Мирен, и тело мужчины мгновенно рухнуло сверху, заливая ее теплой кровью, казавшейся во мраке черной. Мирен, тяжело дыша, с трудом выбралась из-под тела, и обе женщины молча переглянулись, хватая ртом воздух и давая друг другу безмолвное обещание. Затем Мирен помогла девушке подняться и убрала пистолет. Ни одна из них не проронила ни слова, пока они торопливо ковыляли прочь. На углу они остановились, и Мирен вытерла толстовкой кровь с лица. Затем они сели в такси, водитель которого возмущался, что ему нужно ехать так близко, и подъехали к дому Мирен, где она уложила девушку в собственную кровать. Она не смыкала глаз всю ночь, глядя на нее и размышляя. Конец это или начало? Они не спросили имен друг друга, и когда на следующий день девушка выходила из квартиры в одежде, отданной ей Мирен, она сказала лишь «спасибо». А затем дверь закрылась, и они больше никогда не видели друг друга. Глава 53. 15 января 2004, середина 2005. 6 лет. С момента исчезновения Киры. Главное достоинство упорного человека — умение превращать свои последние попытки в предпоследние. Во время звонка агент Миллер договорился с Мирен Трикс о встрече на завтра. На следующий день после выхода статьи Мирен сообщила ему наиболее важную информацию, которую давали в видеозаписи. Модель кукольного домика «Маленький дом и сад» от Tommy Corporation, а обои – одна из самых популярных расцветок в общенациональной сети магазинов «Furnitools». Агент Миллер со своей стороны запросил больше ресурсов для поиска Киры, но натолкнулся на непробиваемую стену, о чем Мирен до сих пор не знала. Они договорились встретиться в Центральном парке, на мосту Боу-Бридж. Мирен выбрала это место, потому что кажущееся спокойствие воды и осенние виды парка и виднеющегося над деревьями здания Сан-Ремо помогали ей думать. Мирен простояла там в ожидании минут 15, пока какая-то парочка по соседству с жаром целовалась на глазах десятка других людей и, заметив Миллера на другом конце моста, с облегчением поспешила ему навстречу. «Как у вас успехи, мисс Трикс?» «Именно поэтому я и звонила. У меня серьезные проблемы с самостоятельным расследованием. Я знаю, вы тоже ее ищете, но следующий шаг требует длительной охоты, а я не могу». «Охоты?» «Видите ли, агент, мы выяснили, что эту конкретную модель кукольного домика можно приобрести почти в 2000 магазинов игрушек и универмагов Манхэттена, Бруклина, Квинса, Нью-Джерси и Лонг-Айленда. У меня есть исчерпывающий список большинства магазинов игрушек. Я знаю, многие приезжают из других городов, чтобы увидеть парад в День Благодарения, но я верю, похитители живут где-то в этой зоне». «Почему вы так думаете?» «В тот день шел дождь. Когда идет дождь, логичнее всего приехать в центр на общественном транспорте. Чтобы приехать в центр из Нью-Джерси или с Лонг-Айленда на общественном транспорте, нужно чуть больше часа. Парад начинался в 9, похищение произошло около 12. По моей гипотезе, похититель приехал на парад очень рано, чтобы занять место рядом с Геральд-сквер. Эта зона находится в самом центре, и туда почти невозможно добраться, если не приехать рано».